Глава шестая. Первой парой была физкультура. «У меня ведь освобождение», — сказал Валя близнецам. Артур и Пашка понятия не имели, что вчера Александра Игоревна это освобождение отменила, и оба вздохнули с облегчением. Как Валя прежде взял опеку над хомяком, так теперь над полузнакомой избитой девушкой, которая говорит невероятные, тревожные вещи и которой вроде бы никто не обязан. Но если бросить ее сейчас в одиночестве, почувствуешь себя сволочью. А Валя не бросит в одиночестве. У него есть привилегия — свободная пара. И близнецы ушли на занятия. Как только за ними закрылась дверь, Валя пережил приступ страха. Как он объяснит Александре Игоревне свой прогул? Чем придется за него расплачиваться? Он сбегал на кухню за льдом для Алисы и по дороге точно восстановил в памяти слова Александры. «Ты снова будешь ходить на физру». Да, но она не назвала конкретной даты. Так он ей и скажет. И послушно будет ходить на физру, но только не сегодня. Алиса стояла над клеткой и смотрела, как хомяк грызет свой корм. Вода с ее рваных джинсов собиралась лужами на линолеуме. «Это твой хомяк?» «Да». Валя протянул ей полиэтиленовый пакет со льдом. «А что?» «Она о чем-то хотела спросить. О чем-то неприятном». Валя понял, что не хочет этого вопроса. И Алиса тоже не хочет, но вот уже открывает рот. «Я его в зоомагазине купил», — быстро сказал Валя. Она сразу передумала спрашивать. Ей почему-то сделалось легче. Она даже попробовала улыбнуться. «Ты приложи лед», — тараторил Валя. «Я однажды с велика так грохнулся. В травмпункте долго расспрашивали, кто мне вмазал по морде. Ну вот чистая правда, с велика о скамейку. Лед — классное средство». Алиса послушно, очень осторожно приложила лед к заплывшему глазу. «Завтра утром синяка не будет, а потом они, наверное, меня снова побьют. Это бесполезно, они и сами понимают. Так злость сорвать». «Слушай», — осторожно начал Валя, — «а почему твои однокурсники тебе не помогут, вместо того, чтобы мстить? Им же будет лучше». Они пытались. Алиса отвернулась. «По-всякому. Ты думаешь, меня первую решили бить? Мы как только друг над другом не издевались. Все равно новый день наступает, и все сначала. Для всех вокруг это новый день, и только мы...» Она содрогнулась, устало покачала головой. «Нет, помогать пытались тоже. Те, кто первый сумел пройти упражнение. Объясняли, рисовали что-то, на пальцах показывали. Но это невозможно. Давай я попробую». Выпалил Валя. «Что там невозможного?» Алиса вздохнула, будто удивляясь его глупости. «Ну, вот простенькое. Первое упражнение из самого первого задачника. Вообразите сферу, внешняя поверхность которой красная, а внутри белая. Не нарушая целостности, мысленно деформируйте сферу таким образом, чтобы внешняя поверхность оказалась внутри, а внутренняя — снаружи». Валя задумался. Помолчал минуту. Алиса отстраненно смотрела в окно. «Я так ненавижу дождь», — сказала тихо. «Он всегда». «А тебе не кажется, что твои однокурсники тупо врут?» — тихо спросил Валя. «Я тоже сейчас могу сказать, что я эту сферу деформировал. Мысленно. Кто проверит?» «Ты первый курс». Потому как Алиса это сказала, Валя понял, что в глубине души она все-таки надеялась, как на чудо, что он сможет ей помочь. «Ты просто ничего еще не знаешь». «Знаю», — сказал Валя и вспомнил монеты, раскатившиеся по аудитории портного. «Слушай, а преподаватели, они просто стоят и смотрят? Они же должны учить, они должны объяснять, они...» Он запнулся. Алиса держала у лица пакет со льдом. «Мы плохо учились на первом курсе. Я, наверное, хуже всех. Все случилось потому, что мы мало старались. Будет тебе наука. Учись хорошо». Валя не кстати вспомнил, что прогуливает физкультуру. И по спине у него побежали противные мурашки. Отправляясь в торпу на каникулы, когда это было? 100 лет назад? Артур и Пашка не взяли, конечно, костюмов для спортзала. И ходить на физкультуру в институте им пришлось в том, что досталось по скидке в местных спорттоварах. Артур взял черную футболку, Пашка — красную, а штаны и кеды пришлось купить одинаковые. «Ее родители — дантисты», — шепотом говорил Артур в раздевалке, завязывая шнурок. «Хотела быть педиатром, то есть родители хотели, а она не очень-то сопротивлялась, но не прошла по баллам в медицинский. Как сюда попала, не говори с ней. Любимая музыка — готический рок». «Какой?» — глупо переспросил Пашка. «Спроси. Она обожает это обсуждать». «Зачем ты мне? Это ты же вчера с ней пил чай на кухне. Забыл?» «Артур», — сказал Пашка после паузы, — «я хотел с тобой поговорить. Я вчера читал текстовый модуль». Артур выслушал его и нахмурился. Пашка пожалел, что затеял этот разговор. «Ты все придумал», — сказал Артур грустно. «Мне тоже что-то такое снится. Не огорчайся, Паш, но это просто ты устал». «Алиса сказала, что модуль меняет людей изнутри. Откуда какому-то модулю знать о наших бабушке и дедушке?» Пашка сник. Все расспросы и поиски потеряли смысл. Артур был прав, а Пашка себя обманывал. У выхода из раздевалки их ждала Ева. И выглядела она, надо сказать, прекрасно. Синие глаза сияли, как у кинозвезды, под сотнями фотовспышек, и даже макияж, неуместный в дождливое утро, не портил ее. Она шагнула навстречу, улыбаясь все с тем же веселым вызовом. Жду, мол, а что такого? И вдруг растерялась. Пашка увидел, как заметались ее глаза. Перед ней стояли одинаковые ребята, один в черной футболке, другой в красной. «Догоняй, Павел», — громко сказал Пашка Артуру. Тот посмотрел непонимающе. Пашка хлопнул его по плечу и пошел в спортзал, а за спиной с явным облегчением заговорила Ева. «Привет, Пабло. Ну и ливень с утра. Мы с девчонками пришли под скатертью вместо зонта. Слушай, я в школе физру ненавидела, а тут, походу, это будет мой любимый предмет. Прикольно, да?» «Построились», — сказал Дим Димыч с такой интонацией, с какой предлагают бесплатное мороженое на детских праздниках. Артур и Пашка оказались в начале строя, как в начале списка, на этот раз по росту. Артур то и дело косился на Пашку сукаризной. «Она же тебе нравится», — говорил взгляд. «Я же все устроил лучшим образом. Я старался ради тебя, а ты нас обоих поставил в идиотское положение». Пашка злился на себя. Артур прав. Не надо было устраивать эту игру. Ни время и ни место. Ева все узнает и подумает еще, что над ней нарочно поиздевались. «Я вас поздравляю!» Дим Димыч поднял руки, как древний жрец, встречающий солнце. «С будущей недели у нас бассейн. Новый, отличный, современный. Я сам себе завидую. Позаботьтесь, чтобы у всех были плавки, купальники, полотенца, шлепанцы, девушкам купальные шапочки». Девушки начали обниматься прямо в строю, будто им не шапочки предложили, а короны принцесс. «Сегодня я хотел позаниматься на воздухе», — продолжал Дим Димыч. «Но из-за дождя останемся в зале. Хорошо, что у нас маленькая группа, идеальная для двух волейбольных команд. А где Шанин?» Он оглядел строй, будто ожидая, что очкарик спрятался у кого-то за спиной. «У него освобождение», — сказал Пашка. И удивился. Отчего это физрук забыл? «Со вчерашнего дня у него нет освобождения», — сказал Дим Димыч огорченно. «Ну да ладно. Направо. Бегом. Марш. Григорьев, ты направляющий». Пашка отметил, что физрук не назвал Артура по имени. Все знал, все видел. Не захотел огорчать влюбленную Еву? Странно представить, что Дим Димыч такой простой, добрый, деликатный. Как этот самый человек мог гонять очкарика, будто фельдфебель? Или в этом институте два физрука, и они близнецы? Уже на бегу Пашка подумал. Очкарик сознательно, ради избитой девчонки, прогулял физкультуру. Он представляет, что ему за это будет? Или нет? Валя проводила Алису в комнату на втором этаже. Обеих ее соседок, к счастью, не было дома. «Я хотела переселиться», — говорила Алиса, переодеваясь за дверцей шкафа, пока Валя честно стоял спиной и таращился на дождь. «В общаге же есть места. Я перетаскивала вещи, но просыпалась все равно здесь. Пока девчонки тоже не умели делать упражнения, мы были подруги, обнимались, плакали вместе. А потом у них получилось, у меня нет. Знаешь, я пыталась не спать по ночам, поймать этот момент, когда начинается то же самое утро, но все равно на рассвете опять все сначала». На письменном столе у окна Валя увидел учебник упражнения «Вторая ступень». Потертая, нетолстая книжка. Валя взял ее и открыл, не задумываясь. И первое, что заметил, страницы покоробились во многих местах, как если бы книгу читали под дождем, а потом просушили. Не абракадабра, как в модуле, просто задачи под номерами, убористым шрифтом, много-много задач. Возьмите сферу, мысленно поместите ее в четырехмерное пространство, доведите число измерений до 5, а потом сократите до 2. «Да ведь это слезы», — подумал Валя. «Над этим задачником плакали много и часто». «Ты все равно ничего не поймешь», — сказала Алиса за его спиной. Валя обернулся. Алиса стояла перед ним с подбитым глазом и расцарапанной щекой, в сухих, целых джинсах и трикотажной куртке с ярким принтом из полузнакомого мультика. «Мне надо идти. У меня индивидуальные в 11. Всегда. До самой смерти. У меня индивидуальные в 11». Оказалось, что Алисин зонт взял кто-то из однокурсниц. «Это всегда так», — сказала Алиса. «Они всегда берут мой зонт». Валя сбегал к себе в комнату и отыскал в чемодане свой, почти новый. «Жалко, что больше мы не встретимся», — не впопад сказала Алиса. «Почему? Когда сегодняшний день опять начнется, они будут бить меня в другом месте, наверное. Ты не увидишь, ничего не узнаешь, будешь заниматься своими делами». «Подожди», — сказал Валя, — «но я-то не заперт в сегодня. Завтра у меня будет завтра». Они остановились под жестяным козырьком, нависающим над входом в общежитие. С козырька сплошным потоком лилась вода. «Может, и заперт?» Алиса грустно улыбнулась. «Но просто этого не помнишь. Каждый раз просыпаешься и думаешь, что это новый день наступил». Валя почувствовал воду в ботинках. Ледяную, ледяную воду. Алиса увидела его реакцию и тут же пожалела о своих словах. «Нет, конечно, у тебя не так. У тебя все будет по-другому. Ты учись хорошо. Мне говорили, ты сможешь, только учись». «Пошли», — хрипло сказал Валя. Расстояние от общаги до бокового входа в институт они преодолели бегом. Алиса с зонтом, Валя под капюшоном. В вестибюле перед дверью была разложена толстая резиновая дорожка, уже пропитавшаяся водой. Уборщица разъезжала на большом полотере, затирая мокрые следы на паркете и мраморе, и ей было совершенно все равно, чему и как тут учат студентов. Алиса вернула Вале его зонт и поплелась, будто приговоренная, по ступенькам вверх, прихрамывая и низко опустив голову. Глядя ей вслед, Вале захотелось видеть Александру Игоревну и сию же секунду высказать ей в глаза все, что он думает об институте и его методах. И Александра не заставила себя ждать. Возникла почти на том же месте, что и вчера, у постамента конной статуи, будто вышла из-под лошадиного брюха. «Ты надел линзы?» Валя мигнул. Странный вопрос. Да, сегодня он вынул из сумки контейнер и впервые в торпе надел свои линзы, потому что очки запотевают в такую погоду. В линзах он видел немного по-другому. Подробнее. Или нет? Кажется, Александра Игоревна изменилась. Эти морщины у нее на переносице появились сегодня? Или раньше он просто их не замечал? «Ты прогулял физру», — прохладно сообщила Александра. «Не прогулял». Он выдал заготовленную фразу. «Вы сказали, что я буду снова ходить на физкультуру». «И я буду на нее ходить, но...» «Я не назвала точной даты», — оборвала она с отвращением. «Ты сообразительный мальчик, но со мной не надо играть. сегодня тебе плохо придется, Валик». Звук домашнего имени на ее губах сработал как спусковой крючок. Только что его трясло от холода. Теперь сделалось жарко. «В торпе», — сказал он сквозь зубы, — «никому не бывает хорошо. Вы не педагоги. Вы банда садистов. Вы никого и ничему не можете научить». Выражение ее глаз чуть-чуть изменилось. «Может быть, мир устроен не так, как мне кажется», — продолжал Валя, — «но и не так, как кажется вам». Похоже, ему удалось удивить ее. «Мама никогда вас не любила». Выпалил Валя и почувствовал, как нагретый воздух дрожит перед лицом. «Вас вообще никто никогда не любил. Зайди к Дмитрию Дмитриевичу». После очень короткой паузы сказала Александра. «Сейчас». Минуту назад Сашка разговаривала с физруком. Дождь хлестал в большие окна спортзала, загороженные изнутри решетками. Дима собирал волейбольные мячи, раскатившиеся по углам, затерявшиеся под скамейками. Бросал через весь зал, неизменно попадая в большую круглую корзину. «Тебе не понравится, что я скажу». «Мне никогда не нравится, что ты говоришь», — отозвалась Сашка. «Насколько я могу судить, близнецы...» Он сделал паузу, провоцируя ее эмоции. Эмоции пришли, но Сашка никак их не выказала. «Близнецы устроены так, чтобы поглощать друг друга. Выживет только один. Второй по ходу учебы будет демонтирован, разобран на запчасти и укрепит собой лидера. Сейчас ты можешь принимать решение, кто из них будет орудием речи, а кто станет удобрением. Во время экзамена ты перестанешь чем-то управлять. Все решит случай. Или великая речь. Ты столько чуши наплел мне за время нашего знакомства», — выговорила Сашка, — «что я не стану принимать это близко к сердцу». «Как хочешь». Он бросил в корзину последний мяч. «Надо же, льет с утра просто ужасно». Потоки воды омывали окна снаружи, чистые, как горный водопад. Торпа давно перестала быть промышленным городом. А ведь он в первый раз дал мне понять, что у моих усилий может быть результат, — подумала Сашка. До сих пор физрук был уверен, что я затягиваю агонию, и ничего не выйдет, что я по-прежнему убийца реальности. «Что-то изменилось?» «Что изменилось?» — спросила она вслух. «Кстати, — сказал физрук, — уж сегодня ты позволишь мне сделать с твоим братом то, что я посчитаю нужным?» Путь по лестнице вверх дался Вале нелегко. Он даже остановился два раза. Он не мог договориться сам с собой, что стало бы сейчас настоящим бунтом. Уйти в общежитие, покормить хомяка и лечь спать? Но ведь он сегодня уже прогулял одну пару. Ставки должны повышаться. Уехать из торпы? На этой мысли Валя споткнулся о ступеньку и чуть не упал. Да, это был бы настоящий бунт. Но что, если потом он проснется в общаге, этим же самым утром, где девчонки под дождем будут бить Алису? Вот же дурак! Разговаривал с Александрой Игоревной и не сказал самого главного. Не сформулировал, не выложил в лицо. Проклятые слова! Когда разговариваешь сам с собой, получается остро, хлестко, красноречиво. А когда посмотришь ей в глаза, вылетают невнятные ругательства, и все. Хлюпая мокрыми ботинками, Валя прошел мимо раздевалок. В женской переговаривались, в мужской в основном молчали. В зале было пусто, чисто, ни души, и Валя подумал, а если сейчас просто уйти и сказать Александре Игоревне, что этого Дмитрия Дмитриевича нет на месте? «Тебя не узнать», — послышался знакомый голос из-за спины. «Линзы надел». Физрук стоял на пороге тренерской комнаты. Мило улыбался, обнажив белые зубы, играя ямочками на щеках. «Кеды есть? Кроссовки? Чешки хотя бы?» Валя помотал головой. «Тогда босиком», — сказал физрук. «Разувайся». «Не буду», — сказал Валя, и ему не понравилось, как прозвучал его голос. Недостаточно твердо, недостаточно уверенно. Тогда он улыбнулся почти так же широко, как до того физрук, и выдал спокойно с ноткой иронии. «У меня занятие через 6 минут. Я же не пойду к Олегу Борисовичу босиком, правда? Физрук что-то пробормотал себе под нос. Валя почувствовал мгновенное неудобство, будто мокрые ботинки в самом деле стали его тяготить. Физрук взял волейбольный мяч из корзины. Мяч был отличный. Валя вспомнил, как они с отцом и его коллегами играли в волейбол на пикнике, и как отец гордился, что у Вали получаются сильные и точные подачи. Физрук подкинул мяч левой рукой и легко ударил правой. Мяч полетел через зал и замер над горой гимнастических матов. Валя моргнул. Мяч висел в воздухе. За окном висел дождь. Замерла пленка воды, бегущей по стеклам. 200 приседаний, — сказал физрук. 200 отжиманий от пола. Отработаешь, пойдешь на занятие к Олегу Борисовичу. Через 6 минут. Валя стоял, оцепенев. Во всем зале двигался только физрук. Он прохаживался на ходу, разминая плечи, потягиваясь, поднимаясь на носки и снова опускаясь на пятки. Кроссовки у него были белые, как нетронутый снег на далекой горной вершине. «Я же думал, вы человек», — тихо и укоризненно сказал Валя. «Просто лицемерный». «А я лицемерный не человек», — рассеянно отозвался физрук. «Ни с кем на курсе не обсуждай меня, пожалуйста. Им это еще рано». «А мне уже поздно?» Валя почувствовал себя ужасно обиженным, как маленький ребенок. Он столько сил потратил на свой бунт, но бунтовать против такой торпы... «Если тебе нужна уступка, — сказал физрук, — то вот она. Можешь не снимать ботинки. И можешь сам выбирать, с отжиманий начать или с приседаний». Сашка могла умыть руки и поручить Аделе самостоятельно разбираться с Алисой Остаповой. Следовало так и сделать. У Сашки множество других забот. Речь разрушается. Реальность съеживается, как шкурка в огне. Но раз Сашка приняла людоедское решение, ей его и выполнять. Алиса останется во временном кольце. Одна. Однокурсники будут жить дальше, листать календарь, интересоваться прогнозом погоды на завтра. Когда-то Сашка болталась в кольце времени. Но даже там, внутри, оставался смысл. Это не была тюрьма, это был тренажер. Преподаватели добивались результатов и добились. Была надежда вырваться, и Сашка вырвалась. Алиса останется проживать свой единственный день среди людей, не имеющих понятия о временной петле, уверенных, что завтра будет завтра. Алиса сможет сесть в самолет, уехать на поезде или даже прыгнуть с крыши, но утром проснется в общаге, и две соседки по комнате заведут все тот же повторяющийся разговор. И никакого смысла не будет в этой карусели. И никакого выхода. Сашка поднялась на 4-й этаж. Алиса, ожидая 11, маялась в коридоре. Ее избили сегодня утром, половина лица отекла, глаз закрылся. По крайней мере, подумала Сашка, бить ее больше не будут. Не станет причины. Она потеряется в прошлом, сперва научится притворяться, а потом сойдет с ума. Адель сидела за преподавательским столом, запах ее духов был теплее и мягче в этот дождливый день. «Адель Викторовна, — сказала Сашка, — вы свободны на ближайшие 20 минут. Я сама позанимаюсь с этой девушкой». Впервые в жизни Адель не стала спорить. Встала, подхватила сумку, кивнула, не глядя Сашке в глаза. «Спасибо». Сашка автоматически отметила, что Адель сентиментальна, при всей своей показной жесткости. Адель понимает, что не отчислить Алису сейчас невозможно. Но пусть это сделает Сашка. 25, 26, 27. Валя начал с приседаний. В прошлый раз он добрался до 100, и то мышцы чуть не лопнули. В этот раз ему не вытянуть и 50. «Поменяй вектор воли», — говорил физрук, расхаживая по залу. А мяч все так же висел в воздухе, и дождь все так же висел за окном. И было страшно тихо. Только шаги по деревянному покрытию зала. Только голос, спокойный и даже приятельский. «Направь свою волю на действие, а не на сопротивление. Валя скрипнул зубами. Разогнул колени. 29. Смысл — это проекция воли на область ее применения. Отыщи правильный вектор, и твои действия наполнятся смыслом. Я не могу. Эти слова заполняли его рот и мешали дышать. Слова были будто кляп, и Валя откуда-то знал, что никогда их не произнесет. 30. 31. Вообразите сферу, внешняя поверхность которой красная, а внутренняя белая. И сфера вдруг открылась его глазам. Она висела в воздухе, как мяч, но находилась вовсе не в спортзале. Валя мог отлично ее видеть, насквозь. Внутренняя поверхность белая, а снаружи она красная, как закатное солнце. Не нарушая целостности, мысленно деформируйте сферу таким образом, чтобы внешняя поверхность оказалась внутри, а внутренняя — снаружи. 75. 80. Валя не чувствовал ног. Там, где были его колени, бедра, голени, теперь помещалась боль, будто Валю окунули в кипящее олово. Зато перед глазами у него по-прежнему висела сфера, совершенная, как пропуск в прекрасный мир. И у Вали была власть над этой штукой. И он мысленно вывернул сферу, не повредив ее нежной тонкой оболочки. Это было как глоток воды после длинной жажды, как первый весенний день после долгой и душной зимы. Сфера сделалась похожей на луну, белая, а солнце светило внутри. Вале показалось, что он был парализован всю жизнь, а теперь встал и пошел. Но и эта странная сфера радовалась вместе с ним, пульсируя, она изменила очертания, разделилась, бросая вызов, и Валя почувствовал сладкую жуть. Неужели и такое возможно? Алиса, я знаю, что вам трудно, но мне тоже нелегко, поверьте. Если все ваши однокурсники смогли пройти этот курс упражнений, то и вы тоже можете. Почему, как вы считаете, у вас не получается? Я плохо училась на первом курсе. Повторила девчонка, будто раскаяние могло спасти ее. Но ведь теперь у вас было время, много времени, и вы честно старались. Почему не выходит? Я бездарная. Алиса вдруг выпрямила спину и поглядела на Сашку, осененная идеей. Я бездарная. Отчислите меня из института. Сашка отвела глаза, чтобы не видеть ее надежды. «Попробуем еще раз», — сказала вслух. И добавила про себя «в последний». Девчонка съежилась. Ее надежда ушла, остались беспомощность, усталость и боль в избитом теле. А Сашке снова привиделось, как там, внутри, умирает от жажды ребенок над кувшином, полным свежей воды. 118. Валя сам не понимал, как его мышцы еще могут сокращаться. Но была несомненная, точнейшая связь между физическим усилием, мышечной болью и картинами, которые ему открывались. Вот перед ним две сферы. Вот они, не деформируясь, просачиваются в точку, заданную на плоскости. Вот большая помещается внутри малой, их объемы не изменились. Эти сферы нельзя нарисовать или смоделировать, их можно только увидеть внутренним зрением. 161. Почему Алиса отталкивает от себя эти упражнения? Это же ключ, это смысл, это свобода и удовольствие. Надо просто почувствовать вектор, направить волю на действие, а не... Воспоминание об Алисе выкинуло Валю из измененного пространства. На счете 198 он упал, и ноги отнялись. Девчонка дернулась, как от удара током. Внутри нее, там, где болталось в первобытном бульоне непрозвучавшее слово, вдруг сдвинулись слои и пласты, поменялись оси координат. Фрагменты информации потянулись друг к другу и встали на место, будто части вправленного сустава. Умирающий от жажды, оглушенный, слепой ребенок дотянулся до кувшина, коснулся губами горлышка и стал пить, утоляя жажду, получая глоток еще, еще. Алиса сидела с закрытыми глазами, и веки подрагивали. В системе открылся забитый прежде, заваленный информационный канал, и девчонка получала теперь цепочки смыслов вне человеческого опыта. Сашка откинулась на спинку стула и замерла, не смея пошевелиться. Волейбольный мяч шлепнулся на гору гимнастических матов. Дождь загрохотал по козырькам снаружи, полились потоки воды. Валя застонал и сел на полу. Белые кроссовки физрука, казалось, светились в дождевом полумраке. Валя взялся за голову. Чувство было такое, что он чуть не прыгнул с очень высокой крыши. Или прыгнул, или потерял нечто очень ценное и не может даже вспомнить, или наоборот, что-то нашел. 198, — сказал физрук. — И еще два. И пойдешь на занятия к Олегу Борисовичу. Валя встал, почти не чувствуя ног. Изобразил два приседания, нарушая все правила. Просто дернулся пару раз, еле-еле сгибая колени. Физрук не стал придираться. До начала пары с Портновым оставалось 2,5 минуты. — Я видел. — Я знаю, что ты видел. Физрук кивнул. «Я уже 1 000 000 лет не встречал студента, способного просто сделать то, что ему говорят. За тобой остаются отжимания. Сдашь в другой день. Не беспокойся, я ничего не забываю». Странный звук пронесся по зданию института снизу из вестибюля. Валя вздрогнул. Это был многоголосый вой. Вой радости такой, что кровь в жилах стынет. Сели группа и открыли книги. Шанин, вас тоже касается. Второй курс будет сегодня шуметь. Им это позволено в честь исключительного события. А вас я прошу тренировать ухо на слово «зачет» и не нарываться на меры, через которые пришлось пройти второму курсу. Ева, усаживаясь на свое место, оглянулась. Пашка мысленно взмолился. «Ну, узнай же, наконец, с кем ты встретилась перед занятием, с кем пила чай на кухне?» Но Ева мигнула тонко подкрашенными ресницами и снова обернулась к доске. Разочарование придало Пашке храбрости, и он поднял руку. «Да, Григорьев?» — спросил Портнов таким голосом, что любой здравомыслящий студент тут же бы ответил «Ничего, извините». «Олег Борисович!» — Пашка на всякий случай подсмотрел в тетрадь, чтобы наверняка не ошибиться с именем-отчеством. «А в текстовом модуле можно прочитать какое-то типа...» Он запнулся. «Что-то вроде, ну, будто кусок из...» Он снова запнулся, понимая, что сформулировать не сможет. Снаружи, за стенами аудитории, стихал гомон. Хлопала входная дверь. Похоже, второкурсников отпустили пораньше. Группа, вывернув шеи, глядела теперь на Пашку, и только Ева упрямо показывала ежистый затылок. Портнов сдвинул очки на кончик носа. Пашка подобрался. Портнов смотрел на него с огромным интересом, как на пойманную экзотическую бабочку. «На индивидуальных, — сказал он наконец, — мы с вами об этом поговорим. Группа А, параграф 2. За работу». Вечером в общаге едва не обвалился потолок. Второкурсники праздновали выход из круга времени и наступление следующего дня. Алиса сидела во главе стола, и те же девчонки, что утром били ее ногами, теперь тащили ей бутерброды и выпивку. Но когда Валя через 20 минут заглянул на кухню, Алисы за столом уже не было. Он поднялся в ее комнату на 2-м этаже. Дверь болталась, не запертая. Алиса лежала на своей кровати лицом вниз. «Это я», — прошептал Валя с порога, не решаясь ни войти без приглашения, ни потихоньку убраться во свояси. «Спишь?» За окном шел дождь и горел фонарь, и, казалось, по всей комнате ползают капли. В полутьме Алиса пошевелилась, встала, подошла к Вале и затащила его в комнату. Поцеловала в губы и так, не прерывая поцелуя, начала снимать с себя блузку и расстегивать лифчик. Не то она насмотрелась кино, не то у нее были давали десятки парней, не то она сошла с ума от всех своих испытаний. Валя был слишком неопытен, чтобы понять, что прячется за ее диким напором. В его жизни так много случилось сегодня. Он хотел поговорить о сфере, снаружи красной, а внутри белой. Но невозможно разговаривать, когда у тебя во рту чужой язык. Валя вырвался. Кажется, даже оттолкнул ее. Кажется, даже грубо. «Я хочу быть человеком, понимаешь?» — хрипло сказала Алиса. «Мне страшно, вот так, понимаешь?» Валя испугался, что она снова на него набросится, но Алиса махнула рукой и отвернулась. «Все, уходи». «Бросим монету». Странным, виноватым голосом предложил Артур и вытащил из кармана обыкновенную монетку, не золотую, просто мелочь. В общежитии тряслись полы и звенели окна. Второй курс, кажется, поголовно сошел с ума. Первокурсники частью спрятались, а частью растворились в безумной тусовке. «Это же не настоящее свидание», — быстро сказал Артур, оценивая Пашкину реакцию. «Это в кафе посидеть по-дружески. Ну, что ты так смотришь? Ладно, иди сам, я пошутил. Иди». И Артур тяжело опустился на свою кровать. «Да нет», — пробормотал Пашка. «Ты не так понял?» «Все я правильно понял. Я в тот раз вечером думал, что просто поболтаю с ней, пока ты учишься. А она...» Артур сокрушенно покачал головой. «Я не прав. Она же к тебе пришла, тебя позвала. Иди, она ждет. Она же не виновата, что нас двое». Пашка тут же прикусил язык. «Ну вот, лишь бы ляпнуть». Ему вспомнился выпускной в детском саду. Верстальщик, готовивший альбом, решил, что одного мальчика по ошибке сфотографировали дважды, и фото Пашки выкинул, оставив на странице альбома только Артура. Пашка почти не расстроился, но вот мама ужасно огорчилась. Ужасно. «Слушай», — сказал Пашка быстро, желая поскорее проехать неприятный момент. «Иди к ней и признайся, как тебя зовут, и посмотри, что она скажет. Может быть, она скажет «Ура!» Я так и думала, как хорошо, что ты Артур. Но она же влюбилась в тебя. А может, в тебя. Когда вы пили чай на кухне. Может, именно ты ей нужен, просто она не знает». Артур секунду обдумывал его слова, решал и сомневался. Второкурсники за стеной нестройно орали под музыку. «Ты уверен?» — наконец спросил Артур. «Иди», — отозвался Пашка. «Она врать не станет. Если что-то не понравится, может и по морде выписать. Так что будь готов». Артур просиял. Пашка давно уже не видел его таким веселым, таким свободным. Крепко пожав Пашке руку, Артур быстро натянул лучший свитер, накинул куртку и вышел в грохот и пение общаги. И Пашка остался в комнате один. Горела лампа на столе, под лампой лежал текстовый модуль. И возился в клетке хомяк. Что скажет Ева, когда Артур признается в розыгрыше? «Да какая ей разница?» — подумал Пашка с неожиданным раздражением. «Она ведь все равно не различает нас, как тот верстальщик». Пашка открыл параграф номер 2. Он уже брался за него, но малодушно отложил на вечер. И вот опять. Читать невозможно. Лязг непроизносимых строчек сплетается с грохотом и визгом за стеной. И непонятно, что... Снял очки, вытер слезы, тихонько позвал мать. Бабушка, будто того и ожидая, выскочила на порог. На ней было домашнее синее платье и кухонный передник. Она увидела Пашку и Артура. Попятилась. «Бабушка», — хрипло заговорил Артур, — «мы тебя любим. Мы оба любим тебя и дедушку, и папу, и маму. Прости нас, пожалуйста». Бабушка шагнула с крыльца, споткнулась и чуть не упала. Артур бросился вперед и подхватил ее. И она обняла его, и повисла у него на плечах. «Артурище!» Она никогда их не путала. Никогда, с рождения. Кто угодно мог перепутать, но бабушка... Пашка открыл глаза. Прошло 2 часа. Так утверждал электронный будильник. Где-то в общаге еще рокотала музыка. Тихо, басовито, утробно. Ни единого разборчивого слова не было в параграфе номер 2. Только абракадабра. В полночь второкурсники, высыпав во двор, тянули руки к небу и орали в экстазе, как безумные заклинатели погоды. «Дождь прекратился! Больше нет дождя!» одновременно вернулись Артур и Валентин. Очкарик без очков казался другим человеком и был очень задумчив, и молча принялся кормить хомяка. Ботинки его совсем промокли. Видно, долго бродил где-то по лужам. «Я так и не признался ей», — сказал Артур. «Сидели, болтали. Хорошо на душе, люди кругом. Потом поцеловались в подворотне». Очкарик быстро посмотрел на него, будто хотел о чем-то спросить, но удержался. «Паш, ну что же теперь делать?» — с болью в голосе сказал Артур. «Теперь она точно твоя. Я уже не признаюсь. Не смогу». Пашка чувствовал себя странно раздвоенным. Целоваться с Евой после того, как та целовалась с Артуром? Ну, допустим. Ева-то уверена, что это был он, Пашка. Допустим, Ева сейчас в своей комнате, совсем рядом, и можно постучать к ней в дверь, и она наверняка выйдет. А в общаге тихо и темно. Но какое это имеет значение, если в книжке с нечитаемым текстом повторяется и повторяется фрагмент, где бабушка с дедушкой их простили? «Ты чего?» Артур подумал, что Пашка ревнует. «Ничего». Пашка проглотил свои объяснения, как пригоршню горьких таблеток. «Давай спать». Дождь прекратился в полночь, и почти сразу вышла луна. Топился камин. Ужасно сыро было этим вечером и по-осеннему холодно. И очень кстати, потому что Сашке нужен был огонь. Много часов она рисовала свои автопортреты, и получались они объемными и подвижными, и норовили вытечь с листа бумаги. И тогда Сашка жгла их в камине. Великая речь менялась, уступая грамматической реформе. В мир без страха Сашка запустила страх. Дозированный, точный, чтобы вернуть студентам способность вырастать в слова. Но дозированный страх норовит сбежать, как молоко с конфорки и смрадом горелой органики, испоганить Сашке весь ее замысел. Она решилась оставить девочку Алису во временной петле навсегда. Такие решения не проходят бесследно, и Сашка изменилась. Вот он, след метаморфозы. В изъявительном наклонении девушка Алиса выжила. Пока. Если бы Валя не установил с ней эмоциональную связь, не запустил процесс, не показал, как делать упражнение, инстинктивно, сам не понимая, что происходит, в условном наклонении, если бы, Алиса навсегда осталась во вчерашнем дне. Из-под Сашкиного карандаша выходила картинка, похожая на почкотню детсадовца, но четырехмерная, с уклоном в пятое измерение. Легонько треснуло стекло в балконной двери. Не закончив работу, Сашка опустила листок в камин. Фарид был прав. Во многом. Но кое в чем ошибался. Если бы он был прав во всем, от Сашки не осталось бы сейчас ни воспоминания, ни буквы, ни молекулы. А самолеты бы падали, дети тонули, люди убивали друг друга миллионами. Может быть, это и есть единственно возможная реальность. Легко постучали в дверь. Костя никогда не входил без стука. «Привет», — сказала Сашка. Она даже не стала скрывать свою радость. Ей надо было с кем-то поговорить. Ни с физруком, ни с Аделью, и даже не с Портновым, который, конечно, все понимает, но человеком никогда не был. Костя перешагнул порог. В руках у него были пакеты с логотипом ресторана. Не из торпы, насколько Сашка могла судить. «Палтус», — сказал Костя. — Очень вкусный. Будешь? — Спасибо, — сказала Сашка, имея в виду, конечно, не рыбу. Поворошила пепел в камине, чтобы последний лист бумаги хорошо и полностью прогорел. — Я тут занимаюсь разбором полетов. И она начала говорить, а он слушал. Наверняка он знал все или почти все, но Сашке важно было выговориться, сформулировать и заново пережить важные вещи. Та часть меня, осколок, проекция, которую я оставила Валечке, развивается быстрее, чем позволяет материя. Валя химера, внутри обыкновенного мальчика формируется слово необычной силы. И я теперь не знаю, за что хвататься раньше. Стабилизировать Валю или спасать близнецов. Спасать? Я не собираюсь жертвовать одним ради другого. Я не для того создавала наш мир. А для чего? Мягко спросил Костя. Нет, он не издевался. Он помогал ей, и она была благодарна. Я убийца реальности. Сашка вымыла руки, села за стол и разорвала теплую упаковочную фольгу, будто иллюстрируя, как свирепо она расправилась с прежним миром. Убийца той реальности, где близнецы могли пожрать друг друга прямо в чреве матери. Многоплодная беременность. Ресурс ограничен. Выживет сильнейший. Что конкретно тебе нужно от близнецов Григорьевых? Костя уселся напротив. Тянулась ночь, догорал камин. Небо снаружи было уже почти ясное, и луна светила в полную силу. Мне нужно, чтобы они направили меня туда. Сашке привиделся свет в черноте и тень самолета, вне пространства, вне времени. «Туда?» — повторил Костя задумчиво. «Тебе нужно наречие направления, Самохина. Сильное, сильное наречие». Сашка поднялась и подкинула полено в камин. Огонь сперва притих, будто обалдев от щедрой подачки, а потом залопотал с удовольствием и охватил сухую деревяшку. «Ты думаешь, я этого не понимаю?» — спросила Сашка, глядя на огонь. Костя смутился. «Извини, пароль». Сашка грустно улыбнулась. «Мне страшно смотреть на себя в зеркало, Костя. Я знаю, что делаю и что еще придется сделать. Сегодня мой брат заявил мне, что мама меня не любила. И никто не любил». «Он хотел тебя укусить?» — мягко сказал Костя. «От страха? А твоя мама и сейчас тебя любит?» «Нет». Сашка покачала головой. «То была другая история, другое время, другая девочка. А ты меня любил?» «Ты прекрасно знаешь». Костя улыбнулся. «Все, что было когда-то моей жизнью, и все мое грамматическое существование отражает тебя. Заполнено и сформировано тобой, и было бы совершенно другим, если бы мы не встретились». Сашка посмотрела внутрь себя. Костя был прав, и она знала это раньше, никак не оценивала, просто знала. «Следующим ходом я должна попросить у тебя прощения», пробормотала себе под нос. Костя помотал головой. Губами снял с вилки белый, истекающий паром ломтик рыбы, прищурился от удовольствия, проглотил. Сашка смотрела, как аппетитно он трапезничает, и сама, наконец, начала понемногу есть. Правда, не чувствуя вкуса. «Можно тебя кое о чем спросить?» Осторожно заговорил Костя. Сашка насторожилась. Кивнула. «Твоя любовь к твоему пилоту...» Он чуть запнулся. «Была сконструирована? Если да, то кем? Тобой или тем, кого мы договорились не поминать?» «Что такое верификация, Костя?» — спросила Сашка после длинной паузы. «Эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем возвращения к наглядному уровню познания, когда идеальный характер абстракций игнорируется, и они отождествляются с наблюдаемыми объектами», — ответил он без удивления. «Может быть, любовь к Ярославу и была когда-то кем-то сконструирована для решения неких грамматических задач. Но верификация моей любви — это самолет, который садится в грозу и остается цел, хотя должен был разбиться. И это мир, который я создала, и он существует. Пока. И я сохраню его, даже если придется измениться».